Я чту своего брата и друга, ценю наш союз, это важнейшее для России. Рад, что могу это сказать, отвечал я персидскому послу под всеобщее молчание. Ни один посол не мог бы и мечтать получить такие вот слова, а хотели бы многие, даже Англия, тот же Джон Мирик. Пытались обыграть нас и всячески чинили препятствия бюрократического порядка в Лондоне, 3 года мешали нам самим торговать своими же товарами. Продолжалось это, пока я не начал тоже нервничать всерьез и не лишил временно Англию права первых торгов в России, а больше некого называть даже товарищем. Торговые партнеры и все, я подпишу, быстро сориентировался Ирвин Ван Дайк, посол Соединенных Провинций. Ну, а после все подписали, даже посол от Габсбургов. Правда, последний и выглядел так, как будто его сейчас вырвет. Ну, да мне на его внутренние переживания плевать. Я император Василевс. Глава 15. Буджак, область Бессарабии между Днестром и Дунаем. 26 марта 1619 года. Еще не скоро будь у кого получится провести такую масштабную операцию, как это удалось русским. 3 года планирования, 2 года нескончаемых учений, а еще экономика 10 лет надрывалась, чтобы случилось то, что произошло у устья Днестра. Русская флотилия из 2000 разных судов и кораблей устремилась к Керману. Именно этот город, все же, скорее, крепость без многих пристроек, был выбран в качестве базы будущей русской бессарабской днестровской группировки армий. Проводить почти что одновременно 2 большие десантные операции было чревато появлением дополнительных сложностей. Такому огромному количеству различного рода плавательных средств, что предполагалось задействовать, просто не хватало мест для базирования. Реки Дон и Днепр были перегружены кораблями и корабликами, что частью демаскировало приготовление. Но обошлось, и турки не ожидали ни удара прямо в свое сердце, на Истамбул, ни атаки на Акерман через некоторое время. Часть из тех кораблей, что участвовали в десанте на Царьград, в итоге вернулись в устье Дона и были загружены военным инвентарем и личным составом для участия во второй десантной операции. Акерман превратился в Белгород Днестровский довольно быстро. Правда, после военных действий сильно бурчал Дмитрий Федорович Разум, головной военный размыслы третий товарищ головы войскового приказа. Крепость на горе военного инженера была в руинах. Так старались бить по крепости военные корабли со стороны Днестровского лимана, так стремилась не отставать от своих морских конкурентов войсковая артиллерия и лупила с южного и западного направлений, что цитадель частью разрушилась. Да, вот эта основательная крепость частично была сметена с лица земли. А как иначе, если на 1 квадратный метр крепостной стены или бастиона приходилось 7-8 ядер или на 10 квадратов одна ракета? 4000-й гарнизон, между тем, не сразу сдался, пришлось особым стрелкам идти в ночной штурм. Они подошли к крепости по болотистым местам в зарослях камыша, после вскарабкались на стены при помощи кошек, захватили плацдарм, а в это же время вновь началась канонада на противоположном участке Акермана. Ошеломленные защитники, рассудив, что русские войска уже в крепости, поспешили вывесить белый флаг. Впрочем, им особо ничего иного не оставалось. Не сегодня, так завтра, но крепость пала бы. Слишком огромные силы пришли под ее стены. Первым на бессарабские земли сошел с корабля командующий 1-й русской армией Григорий Петрович Ромодановский. Уже давно не молодой командующий, понимая, что эта война, его лебединая песня, то дело, благодаря которому воевода войдет в историю, несмотря на свои болячки, развил бурную деятельность. Знатным родом в Российской империи нынче приходилось доказывать, что их особая кровь, традиции преемственности и потомственность действительно имеют место быть. Были сразу же расставлены заставы в гористой местности севернее Днестровского лимана. Там большой армии сложно, но все же, просачиваясь мелкими группами, можно пройти. Турки сейчас пребывали в Польше, они наверняка решат спешить вернуться и отбить Царьград. Оставаться же в Польше было никак нельзя. Армия теряла страну, находясь на чужой территории. И русская армия готовилась не только сдержать османов, но и разбить их. Хельм. 27 марта 1619 года. Интерлюдия. Марашлы Халил Паша был в растерянности. Пришли не просто плохие новости, а ужасные. Только теперь далеко не глупый, а часто изворотливый и хитрый османский визирь смог по достоинству оценить русскую комбинацию. Москва подставила Польшу, столкнула Османскую империю с ней. В то же самое время русские войска дерзновенно захватывают Истамбул, чуть позже, но немедля устраивают целую линию обороны по Днестру. Обрывочные сведения поступали из Закавказья, где также в движение пришли союзные русско-персидские войска, огромная армия. В Крыму убит Тахтамыш, на его воинов можно было бы рассчитывать, а 50 тысяч конных – это немалая сила, учитывая, сколько много воинов у самого Марашлы Халил Паши. Сейчас на полуострове просто хаос творится. Туда зашли некие калмыки при поддержке небольшого числа русских казаков. И кровь, простое уничтожение всех, кто против, порой и тех, кто за. Снабжать нашу 156-тысячную армию на месте мы не в состоянии, докладывал визирю Али-ага. Да и никакого смысла в этом нет. Если будем стоять тут, то русским удастся вооружить все народы, и нам еще хуже будет, встретившись с тысячами греков, болгар, сербов. Маниоты на Пелопоннесе подняли восстание. Большая часть командующего состава османской армии все же оставалась в строю, не паниковала, не выказывала упаднические суждения, но и не было замалчивания проблем. Они озвучивались, но все командиры еще верили, что можно вернуть столицу, разобраться с престолонаследием, еще не все потеряно, пока не разгромлена османская армия. Что польский Сигизмунд? Спросил Марашлы. На переговоры согласен, но будет их всячески затягивать. Поляки хотят посмотреть на итог нашего противостояния с русскими, отвечал Деренчий Лагасы, наместник земель между Бугом и Днестром, которому было доверено вести переговоры с поляками, как ранее русские. И как так вышло, что все по очереди смотрят, пока мы во всех раскладах воюем, заметил визирь, даже не предполагая в таком стечении обстоятельств собственную вину. Чем располагают поляки? Они могут ударить в спину, понять бы, где у нас спина, позволил себе пробурчать Али-ага, но поспешил сказать и по сути вопроса. 36 тысяч поляки собрали. Это разношерстная публика, в большей степени посполитое рушение, то есть ополчение. В меньшей степени неплохие воины магнатских армий. Войско короля мы разбили еще осенью, оно сейчас очень ослаблено. Но это все, что может из себя выжить Польша. Будут ли они рисковать последними своими силами? Считаю, что следует провести быстрые рейды на Варшаву и, возможно, на Лодзь, решил высказаться Илкер Килыч Янычарагасы, командир над всеми янычарами, да и большей частью пехоты. А после ударить по русским городам, может, на Киев. Корпус янычар в последние годы сильно увеличили, что не могло не сказаться на том, что боеспособность ранее лучших воинов Европы несколько снизилась. Не тебе же проводить эти рейды, а моим воинам, вызверился командующий сепахами, как и большей частью конницы, Кудрит-Астюрк-ага. Как действовать в отрыве от снабжения? Рассчитывать на то, что на месте все можно взять, но тогда уменьшится скорость ударов. Крестьянин Тимурит, пробурчал командир янычар, я убью тебя, закричал командир сепахов и извлек ятаган из ножен. Сесть, строго приказал визирь Марашлы Халил Паша, вам мало врагов и проблем, вы ответьте мне только, все ответьте, убит султан, убиты все потомки великого османа, которые только были в Истамбуле, когда его брали русские казаки, русские взяли Аккерман, в Крыму вообще не понять, что творится, там степные воины, пришедшие с русского востока, просто вырезают всех, кто решил сопротивляться, все, здесь собравшиеся, настроены сопротивляться, наступило молчание, на самом деле, и сам визирь не знал, как именно поступить, ему были ранее обещаны русскими немалые преференции за все, что он сделал в качестве русского шпиона, но отчего-то маршал и Халил Паша нынче рвался в бой, он ощущал себя последним защитником Великой Империи, очень даже вероятно, что так оно и было, уже второй час шел военный совет, который не приводил к четким решениям, а только обострял споры. Еще раньше было установлено, что нужно идти в Истамбул и выгонять оттуда наглых казаков, а уже после идти на Гетманщину и вырезать там всех. Сплошные сотрясания воздуха без стратегии, приближенной к реальности. Там раз, вслух вопрошал визирь Марашлы Халил Паша, промелькнувшая тень в дверном проеме униатского храма, где проходил совет, очень сильно напомнила визирю его куратора от русской тайной службы, Тамраза Лирина, которого не было видно уже как два года. Визирь замотал головой, а после начал растирать виски пальцами, прогоняя наваждение. Это переутомление. Что делать этому армянину здесь, в Хилме, в базилике Рождества Пресвятой Девы Марии, униатском храме, который стал ставкой визиря? Напрашивается только один ответ, нечего ему тут делать. Вот и нету, значит, его, Тамраза. На самом деле, Марашлы Халил Паша не хотел себе в этом признаться, но он боялся Тамраза, ну, или огромной силы державы, которая стояла за этим агентом русской разведки. То, что его визиря оставили в покое, говорило лишь в пользу того, что он делал запланированное Москвой. И в какой-то момент визирь даже подумал, что закончился его ужас, когда приходилось предавать любимое османское государство. Мало ли, связанный Тамраз погиб, или еще что случилось. И тут визирь осенило. «Он тут, да он тут, найти его!» — кричал Марашлы Халил Паша, размахивая руками. Все собравшиеся военачальники стали переглядываться друг с другом, ища поддержку, но опасаясь высказываться. Уж очень все происходящее было похоже на помешательство. Визирь сошел с ума, очень похоже. «Ты чего, главный янычар, сидишь, ищи его, ищи этого армянина», – требовал визирь. Илкиркилыч янычар Агасы встал, он хотел подчиниться приказу и что-то делать, но кого искать? Тамраз Лирян переживал. Впервые за годы службы армянин, прихожанин русской православной церкви, частью которой признал себя и армянский католикос, сомневался. Нет, не потому он терзался в сомнениях, что предстояло убить не менее 7 главных командиров османской армии, по другой причине. Храм жалко, очень жалко. И пусть церковь принадлежала униатам-отступникам, но она была новая, красивая, исполненная в новомодном архитектурном стиле барокко. Жалко. Когда сюда придут русские, в чем Тамраз не сомневался, храм стал бы православным и пополнил список красивейших русских храмов. 3 дня Тамраз со своей группой под видом то продуктов питания, то вина загружали подвалы храма порохом, оставляли бочонки на башнях. Заминированный большой пороховой склад, размещенный в хозяйственных постройках при храме. Часть пороха и ядер складировались всего лишь под навесами. «Полковник, все готово», — возбужденно доложил Прокопий Сырнежный, ротмистр роты особых стрельцов. «По моей отмашке», — сказал Тамраз и направился к храму. Он сейчас поступал непрофессионально, но не смог побороть желание увидеть в последний раз визиря Марашлы Халила Пашу, блудного сына армянского народа, который все же принял сторону врага, османов. Лирян внутренне передернулся, чуть подавил в себе желание бежать, когда усталые, но решительные глаза визиря уставились на полковника тайных дел. Казалось, провал, Марашлы даже начал кричать о том, чтобы его командиры схватили. Но кого, разве мог визирь признаться в том, что только что увидел призрак? Человека, который ранее побуждал Марашлы шпионить в пользу России. Когда визирь только начинал свой путь восхождения, русские ему помогли, когда он подвергался интригам при дворе султана, русские ему помогли, но сейчас русские его собрались убивать. Ничего личного, только интересы государства. Несколько нервозно Тамраз Лирян подал знак Сырнежному, и тот спешно зашел за фасад храма. Уже через минуту раздалось легкое шипение, которое оповещало, что до взрыва, череды взрывов, остается не больше 3 минут. «Ты кто? Что тут делаешь?» Неожиданно раздались звуки со стороны, где ротмистр Сырнежный должен был поджечь труд. Звон стали и ругательства на турецком языке говорили о начавшемся поединке. А может, ротмистр был даже в меньшинстве, и его увидел один из патрулей, которые прохаживались вокруг храма и его построек. Левая рука Тамраза взмыла вверх. Этот знак говорил, что пора выходить из тени, и начал работать план. Не вышло тихо совершить громкую диверсию и убийство, придется во всем шуметь. Раздались выстрелы, 3 русских бойцов, бывших до того облаченными в монашеские рясы и отыгрывающие соответствующие роли, устремились к дверям храма. У них были ключи, которыми воины спешно запирали двери. Да, были еще окна, через которые могут выпрыгнуть люди, но там еще ранее были придуманы загнутые гвозди, которые, если их провернуть, сильно затрудняли бы открытие окон. Впрочем, окна были столь малые и располагались на высоте выше человеческого роста. В это же самое время 2 бойцов направились в сторону кустов за фасадом храма, где все еще шел бой. Раздались револьверные выстрелы, и русские бойцы, среди которых баюкающий раненую руку ротмистр Прокопий Сырнежный, выбежали во двор. Один из бойцов показал большой палец кверху. «Все, остается крайне мало времени, нужно». Бах, бабабах, начали раздаваться мощнейшие взрывы. Тамраз резко упал на землю и закрыл голову руками. Немного шансов у него выжить, не получилось убежать далеко, но у тех, кто внутри или рядом с храмом, и такого шанса не было. Взрывы продолжались, уже послышались стоны и ржание коней, а полковник Лиран начал медленно, ползком двигаться в сторону. Жаль парней, они точно не выжили. Но каждый в тайной службе понимает, что может в любой момент отдать свою жизнь за дело, что не будет долго раскрыто. Русский император не признает, что это его служба взорвала визиря и всех высших командиров османской армии. Даже если обнаружатся хоть какие доказательства, нет, это не Россия. Да и какие доказательства? Трупы монахов, у которых в руках будут русские револьверы. Ну, так у некоторых османских командиров также есть русское оружие. Там располз, взрывы продолжались. Однако, полковник понимал, что выбраться ему может и не получиться. Кони, которыми можно было бы воспользоваться, привязаны в 2 верстах от храма. Другие лошади, что были рядом, неминуемо погибли. Оказывается, ротмистр поджег труд и только после был обнаружен. «Смотри, кто это?» «Монах!» – выкрикивали со стороны. Прямо в эпицентр взрывов бежали турецкие воины, это были янычары. «Схватить его, после разберемся, на ходу, не останавливаясь», – приказал командир лучших вражеских воинов. «Господи, прости меня грешного!» – обратился к Богу Тамрас Лирян и раскусил капсулу с ядом, которая была прикреплена к воротнику его одежды священника униата. Яд моментально проник в организм и начал делать свое дело. Тамрас забился в конвульсиях, из его рта показалась пена, замешанная на крови. Уже через 30 секунд полковник тайной службы лежал мертвым, а в 2 метрах от него столпился с десяток янычар, которые с удивлением смотрели на человека, пока не догадываясь, почему именно он так страшно и мучительно умирал. Полковник не стал рисковать и попадать в плен. Он живой может быть быстро вычислен. А знаний в его русско-армянской голове было столько, что нельзя такую информацию давать врагу, даже если этот враг неминуемо терпит поражение. В 35 верстах севернее Белгорода Днестровского, 24 апреля 1619 года, интерлюдия. Юрий Дмитриевич Хворостинин за последние годы растерял пылкость молодости, который страдал даже уже не в столь юные годы. Эмоциональность, которая всегда только вредила сыну великого русского полководца Дмитрия Ивановича Хворостинина, сейчас уже не давлела на сознание старшего воеводы, командующего 2-й армией русской Днестровской группировки войск. Если еще лет 6 назад Юрий Дмитриевич просто жаждал бы увидеть главный удар противника именно на своем направлении, то сегодня он мыслит критически и понимает, что тут у врага есть шансы и прорваться. Очень много сил уходило на то, чтобы оборудовать каждую версту вдоль Днестра, немало было мест заболоченных, где и вовсе держать большие силы сложно. Пусть такие вот места были сложными и для противника, но это бреши в сплошной обороне. Боярин командующий, разведка с другого берега Днестра передала, что османы большим числом движутся в нашем направлении, взволнованно сообщал Хворостинину его помощник, ротмистр Федор Андреевич Телятевский. Андрей Андреевич Телятевский приставился 4 года тому назад, оставив только одного сына, судьбой которого занялся сам император, своей волей определив тогда еще отрока в военную государеву школу. Федор Андреевич закончил ее с отличием и за 2 года замест 3, сдавая экзамены экстерном. После 2 года стажировки в Преображенском полку государевой стражи, и вот он уже помощник, адъютант, у Хворостинина. Может, участие государя и продвигало парня по служебной лестнице, но как исполнитель Телятевский сын нравился Хворостинину, толковый малый. «Как думаешь, как они переправляться станут?» – спросил у своего помощника командующий. «А иного у них и нет. Станут на конях переходить и сразу на приступ, уже после плоты вязать. И вовсе я не до конца понял, но разведка сообщала, что это толпа, они будто бы не организованы», – задумчиво говорил Федор. Задумался и Хворостинин. «Глубинная разведка, есть в войсках и такая», – сообщала, что в ходе каких-то странных взрывов на складах османов были убиты и визирь, и командир янычар со своим заместителем, иные командующие. По сути, войско османов одномоментно было лишено головы. В османской армии иерархия войскового подчинения несколько иная, чем в русской, где первенство остается за тем, у кого чин выше. У османов много факторов играют роль, часто командиры просто назначаются. А что делать, если некому назначить? Если султан убит, визирь убит, весь диван, правительство, убиты, толпа, где в лучшем случае своим артополком командует полковник Чорбаджи, это все равно не войско, а толпа вооруженных людей. Но столь ли она, толпа, безопасна? Нет, точно, нет. Прикажи, пусть врага на наш берег сперва пропустит, чинить только не сильное препятствие, изготовиться 2 полкам рейтаров, еще 3 полкам кирасир и 3 полкам крылатых гусар, стрелкам изготовиться на своих укреплениях, командовал Хворостинин. Послать командующему Михаилу Васильевичу Скопин-Шуйскому в Белгород о том, что мы задумали, и вести о враге. Что именно задумал Юрий Дмитриевич Хворостинин, он не прояснял Телятевскому. Его помощник, если бы не понял старшего воеводу, то переспросил бы обязательно. А так маневры, которые следует проводить при активной обороне, уже обсуждались, на учениях их отрабатывали, так что Хворостинин предлагал лишь одну из наработанных схем. Командующий второй армией несколько рисковал, можно было бы обождать, получить новые сведения о противнике, перегруппироваться, заручиться поддержкой от первой армии. Но Юрий Дмитриевич Хворостинин опасался, что враг получит время и узнает о некоторых брешах в обороне, где еще не получилось закрепиться. И вот тогда придется еще сложнее. Предполагалось все же заманить противника на западный берег Днестра, дать ему осуществить переправу. А после, когда только начнется накапливание неприятельских сил на полученном плацдарме, атакой тяжелой конницы сбросить врага в воды Днестра. Не получится одной атакой, тогда приступит к работе стрелки и артиллерия. Примерно через 2 часа показался противник, и, как от него и ожидалось, конные бросились в воды Днестра. Это не были сипахи или же они, но снявшие свое тяжелое облачение. Вражеские всадники были либо одеты легко, либо вовсе раздеты до пояса, но с ятаганами в руках, чем сильно напоминали казаков, также большей частью идущих в бой бездоспешными. Юрий Дмитриевич Хворостинин наблюдал в новомодный бинокль за действием противника и старался отринуть сомнения, которые обуревали его мысли. Много, очень много врага, казалось, что нет конца и края подходящим силам османов. Они шли полками, без общей системы, но та масса, которая устремилась к участку обороны, к зоне ответственности второй армии Хворостинина, впечатляла. Есть сведения о том, что происходит на иных участках, спросил командующий у своих офицеров штаба. Нет, старший воевода. На 10 верст южнее и севернее только единичные вражеские сотни, сообщили Хворостинину. Перебросьте 5-й и 6-й гусарские полки, а также 1-й и 3-й казачьи. Начните наполнять вторую линию обороны артиллерией и стрелками, 4 линейных пехотных полка выделите из резерва, командовал Юрий Дмитриевич Хворостинин. Прорыв ко второй линии обороны, которая находилась в 2 верстах от первой, что почти у реки, казался ранее невозможным. Первая линия была насыщена и перенасыщена артиллерией, однако, командующий счел за лучшее перестраховаться. Илистая частью каменистая, с затоками, местность не позволяла выстраивать сплошную линию оборонительных сооружений непосредственно у Днестра, потому главные силы и располагались на удалении от реки на версту. Между тем, река простреливалась ядрами, как и берег, потому последовал еще один приказ изготовиться артиллерии. Пусть ядра по конному строю менее эффективны, чем дроп, но если стреляют 140 пушек, то и таким оружием можно и нужно нанести врагу ощутимый урон. А еще ядра, как и разрывные фугасные бомбы, это воронки и трудности для вражеской конницы. Главное, оставлять пространство для маневра собственных конных полков. Османы проявляли упорство. Они начали входить в реку и сразу же ощущали сложности. Течение относило вражеских воинов в сторону, а некоторые из них и вовсе не справлялись с задачей и тонули. Но шли вперед, уже умирали, но шли, часто мешая друг другу. Через 20 минут некоторые счастливчики, которым удалось переправиться через водную преграду, выстраивались на берегу, накапливая силы для удара. Русская артиллерия молчала. Вот уже в реке не протолкнуться, уже 3 веревки соединяли берега, враг начал подтаскивать плоты, чтобы, перебирая веревку, поспешить оказаться на другом берегу. Первые янычары взобрались на плоты и оттолкнулись от восточного берега. Сигнал бить, скомандовал Юрий Дмитриевич Хворостинин, и на выстроенных флагштоках начали появляться соответствующие стяги. Бах-бабах, начала работать русская артиллерия. Ядра устремлялись в сторону османов, сталь убивала, ранила, порой ни одного воина или же коня. Неприятель старался рассредоточиться по берегу, чтобы, с одной стороны, дать пространство своим товарищам выйти на сушу, с другой же, затруднить прицельную стрельбу русским пушкарям. «Что со второй линией?» – спросил командующий. По штатному расписанию, согласно установленному времени, отрапортовал штабной офицер. «Можем не успеть», – чуть слышно сказал Федор Телятевский, но командующий услышал своего помощника и грозно посмотрел на него. Юрий Дмитриевич Хворостинин и сам понимал, что может случиться всякое. «Нужно еще полчаса, чуть больше даже, чтобы вторая линия была насыщена войсками из резерва. Эти войска держались на случай, если где будет прорыв. Никто же не мог показать с уверенностью то место, где будет главный удар османов. Тем временем, противник решился на начало штурма первой линии обороны. Конные отряды, скорее всего, это были племенные иррегулеры, нацелились на русские ретраншементы. С криками, словно только при помощи громкости можно победить русского воина, конные приближались к оборонительным укреплениям. Бах, бах, новые выстрелы послышались с русских позиций. Дальняя картечь сильно поубавила прыти у вражеских конных. Ну, а ближняя картечь уничтожила штурмующих османов вовсе. Была ли их смерть безумной и ненужной, для общего дела врага, для переправы, вовсе нет. Минут 10 относительного спокойствия были дарованы османам. Уже и янычары оказались на берегу и стали формировать свой строй. Вот эта самоубийственная атака увеличила шансы врага. Рейтаров и следом тяжелую конницу, скомандовал Юрий Дмитриевич Хворостинин. Может быть, приказ был чуточку запоздалым. Все же османские мушкеты уже стояли на сошках и были направлены в сторону возможной атаки русских воинов. Облаченные в черные доспехи рейтары казались вестниками смерти. Они устремились вперед, имея в кобурах по бокам лошадей два рейтарских тяжелых двухзарядных пистолета. Можно было бы это оружие даже условно назвать обрез. Русские воины приблизились к скоплению врага на западном берегу Днестра. Рейтары разрядили свои пистолеты, успев сделать по два, некоторые и три выстрела, а после развернулись и стали удаляться, оставив пространство для маневра гусарам. Ошибка. Это была ошибка русского командующего или же полковника, руководившего атакой. Кони гусар вязли в илистой почве. Сами мокрые, как и их кони, османы непреднамеренно увлажнили почву у реки, а другие конные разбили место копытами своих животных. В том числе это сделали и русские рейтары. Началась свалка, в которой русские командиры видели, как гибли русские крылатые гусары. В это побоище вклинились казаки, что не решило кардинально ничего. Развернулись рейтары и направились в сторону своих же соратников. Они стреляли прицельно, стремясь не задеть соплеменников, замедлялись и сами становились мишенью для мушкетных пуль, пускаемых османами. Постепенно русские стачивались, не получая подмогу. Юрий Дмитриевич Хворостинин понимал, что только ударом стрелков можно было решить проблему и попробовать дать возможность вырваться хотя бы малой части гибнущих русских. Вот только эта свалка и еще большее количество потерь. Частью конницы приходилось жертвовать. Отход и удар ракетами, скомандовал старший воевода, борясь с подступившим к горлу комом. Они своими жизнями дают возможность изготовить вторую линию, выдал приемлемую версию происходящего Федор Телятевский. Командующий посмотрел на него с благодарностью. Еще оставались в бою наиболее способные, наиболее удачливые русские гусары и казаки, когда в толпу с преобладанием османов полетели ракеты. Это было крайне неустойчивое оружие, чья полезность могла быть только при очень массовом применении. И эта массовость была достигнута. 300 ракет были выпущены за 5 минут. Сильно проредив численность переправившегося на другой берег Днестра врага, Юрий Дмитриевич Хворостинин не думал о том, что вот так можно было поступить и без непродуманной атаки русской конницы. На самом деле, если бы не вязкая почва, то конная атака была бы куда как результативнее и смогла бы решить все задачи, скинуть врага в Днестр. Но, линейные полки прибыли? – спросил командующий. Так точно, – отвечали ему, – колоннами с примкнутыми штыками. После артподготовки и второго залпа ракет, рейтары поддерживают на флангах, отдавал приказы старший воевода. Уже скоро 10 коробочек отправились вперед, по направлению все прибывающего и прибывающего врага. Русские воины остановились в 350 шагах от ближайших противников и стали производить залпы по врагам. Даже мушкеты османов не доставали до линейных стрелков русской армии. При этом прицельной стрельбы с такой позиции не выходило и у русских. Только с десяток воинов работали рядом, но не в коробочках. Это были лучшие стрелки, которые выбивали, не без помощи своих оптических прицелов, османских офицеров. Османское воинство несколько растерялось. Сложно воевать с противником, которому ты почти ничего не можешь сделать. В любых иных условиях сражения такой отчаянной атаки османов, что случилось чуть позже, быть не могло. Это, действительно, самоубийство, но с тем, чтобы убить хоть кого из русских воинов. Не менее 2000 конных османов ломанулись на русские порядки. Срочно, споро и слаженно русские стрелки создали 5 каре. В этот момент они почти не стреляли по приближавшимся вражеским конным, а вслед конным бежали уже и янычары. Русские каре стали пятиться назад, ближе к защитной линии. Конную османскую лавину русские каре почти полностью смели, а вот бегущих следом янычар не останавливали русские пули. Нет, если стрелки попадали в османского воина, он неизменно либо умирал, либо получал ранение, не способствующее его прыти, но янычар было очень много. Тут же не только янычары были, уже все переправившиеся враги хлынули на русские позиции. Трупы, трупы, кровь, стоны, крики и небывалая скорость стрельбы русских воинов. Линейные стрелки уже отошли за русские укрытия, потеряв безвозвратно 2 из 5 каре, но османские воины не останавливались, они уже умирали у русских оборонительных линий. Бах-бабах, прозвучала серия взрывов в 300 шагах от первой линии русской обороны. Заложенные фугасы позволили несколько дезориентировать противника, перестрелять замешкавшихся янычар и других вражеских воинов. Но накатывала новая волна, не меньше, чем предыдущая. «Господи Иисусе во Христе!» – перекрестился один из командиров штаба Юрия Дмитриевича Хворостинина. Картина действительно выглядела, как сказали бы в будущем, апокалиптично. Тысячи трупов, тысячи раненых людей, все пространство было в телах. Конница тут никакая уже не пройдет. Это видели и понимали османы, которые оставляли своих лошадей, хватали копье, ятаган, пистолеты, бежали на русские укрытия, стараясь лавировать между погибшими и ранеными. И они шли, люди, лишенные командования, лишенные повелителя, столицей, может быть, своей страны, решили умирать. Готовить вторую линию к контрудару, приказал Юрий Дмитриевич Хворостинин. Командующий видел, что сейчас остановить поток османов ему не под силу. Сколько тут врага? 100 тысяч, больше, во второй армии 40 тысяч воинов, которые только собираются в единый кулак в месте боя. Вестовой от главнокомандующего, прокричал всадник, прибывший от Двуконь. Ну же, помогите ему, потребовал старший воевода, когда вестовой, явно обессиленный, спрыгнул с коня, но не удержался на ногах и упал. Приказ звучал коротко, но емко. До 15 часов, зачитал приказ Хворостинин и сразу же потребовал. Время 14:26. Командующий, сообщили старшему воеводе, отход ко второй линии, отставить контрудар, всеми силами, с опорой на пушки, держаться, остатком конницы действовать на боках врага, отдал приказы Юрий Дмитриевич Хворостинин. Все, от него теперь мало что зависит. Если в сообщении от Скопина Шуйского указано четкое время, значит помощь в пути, и она рассчитана прибыть именно к 15 часам. Можно было бы указать еще, где именно будет удар. Более всего напрашивался вариант, когда части 1-й русской Днестровской армии придут на позиции 2-й армии. Но Михаил Васильевич Скопин-Шуйский отличался некоторым неординарным взглядом на сражение. Он может поступить и нелинейно. Летели ракеты, на разрыв стволов, благо они были прочными и перепроверенными, били пушки. Враг продолжал накатывать, его становилось все больше, причем пока идущих на штурм более, чем тех, кого уже упокоили, но обстоятельства складывались так, что уже скоро преимущество в численности отойдет к трупам и раненым. Дважды османы прорывались на брустверы, но их отбивали штыковыми атаками стрелки. И тут послышались звуки пушечных выстрелов. Далеко, за рекой, на противоположном берегу. Время было ровно 15 часов пополудни. Прибыл Скопин-Шуйский, но большая часть его войска зашла османам в тыл, переправившись на другой берег, и сейчас войска Ромадановского громят остатки врага там. Но прибыло и подкрепление к Хворостинину. 5 казачьих полков, 3 кирасирских, 2 гусарских, а еще 2000 башкир. Началось избиение остатков турецкого войска. Были те воины Османской империи, которые подымали руки, стремились в плен. Но ожесточение боя оказалось таково, что сейчас никто никого в плен брать не собирался. Сложно вспомнить хоть какую битву в истории до того, где с двух сторон было убито и ранено более 100 тысяч воинов. 82 тысячи османских бойцов нашли свою смерть на берегах Днестра. Огромные обозы достались русским. Много награбили османы в Польше и не успели увезти. Хотя куда они теперь могут везти награбленное? Царьград русский, маниоты при поддержке ордена христианской милиции освобождают полуостров Пелопоннес, болгары, сербы, албанцы, получая поддержку от русских, как и вооружаясь турецким оружием, за которое расплачиваются продовольствием, громят дезориентированные турецкие гарнизоны. Все властители Валахии, Молдавии, Трансильвании устремляются в Царьград, чтобы выказать свою любовь и преданность русским хозяевам. Османская империя стонала. Сложно, когда происходит обратная трансформация, когда империя опять превращается в маленький бейлик с центром в Бурсе. Среди тех оманских городов, которые подверглись ударам, устоял лишь Карс, который не смогли взять с наскока русско-персидские войска и сейчас обкладывали крепость по всем правилам войны. Глава 16. Москва. 14 марта 1621 года. «Как, Егор Иванович, вникаешь в дела?» — спросил я наказного боярина приказа тайных дел. «Тяжко, твое величество, Захарий Петрович все на себя брал, бумаг мало в приказе», — отвечал бывший казак Егор Игнатов. «А что его заместители, не помогают? Нужно содействовать?» — спросил я. «Вот благодаря им и получается вникать в работу и не запускать иные операции. Не ведаю я, государь-император, сгожусь ли», — выказал сомнение Егор Иванович. «Поздно», — решительно сказал я и встал с кресла. «Да изгодился ты. Вон как в Царьграде разобрался со всеми. Да, Захария Петровича Липунова не стало. Упал в реку и утонул. Так бывает, когда сильно много на себя берешь и начинаешь чувствовать, что можешь все, даже решать вопросы престола наследия. Нет, как такового заговора не было. Но Липуновы, прежде всего, Захария и Прокопий начали брать слишком много власти и уже решать своей волей. Один в приказе тайных дел стал царьком, а второй подмял под себя гвардию. Так что превентивный удар напрашивался. И пусть я ошибся, я принимаю это, и понимаю то, что лучше такая ошибка, ценой в две жизни, чем новая смута. Захарий получил дозу яда, который просто усыпил его, ну, а дальше почти что всесильного боярина столкнули в воду. Вот и утонул. А после Прокопий участвовал в приемке новой конструкции пушки и взорвался ствол. Выстрел из винтовки с бездымным порохом в переполненный порохом зарядник сделал свое дело. Между тем, Прокопия Петровича могли спасти, но не спасли. Жестко, да, не без этого. Но первоначальная моя команда, с которой я приходил к власти, слишком много этой власти забрала себе. Вот и приходится чуть подчищать. Кто-то умирал и своей смертью, иные казались неопасными. К примеру, Михаил Васильевич Скопин-Шуйский все еще занимается своим любимым делом, воюет. Вот, прибыл даже с докладом, чтобы перекрутиться, заделать, видимо, еще одного ребеночка и опять бежать. У него же поле не паханное. В следующем году Российская империя вступит в войну на стороне протестантов. Точнее так, Россия будет принуждать обе стороны к миру, при этом зарабатывая деньги. «Как прошла операция с Густавом Адольфом?» — спросил я. «Без сложностей», — кратко отвечал Егор Иванович. «А Дмитрий Михайлович освоился в Царьграде? Не мнит себя ромейским императором?» — задал я очередной вопрос. Егор представил обстоятельный доклад, несмотря на то, что в должности только 4 месяца. Но я не хотел слушать долгие рассказы. В последнее время подобные доклады предпочитаю читать в одиночестве и при свечах, а после сжигать все свидетельства. Кстати, одной из причин скоропостижной смерти Захария Липунова является еще и то, что он хранил целый архив всех тайных дел Российской империи. Как бы еще не дублировал бумаги, а то всплывут когда-нибудь. Не дай бог, что-то подобное попадет в руки современников, даже потомков, так имя мое вообще очернится и получится, что я более кровожадный, чем мой батюшка Грозный. На то они и тайные дела, чтобы таковыми оставаться. Вот узнают французы, пусть и через пару поколений, о том, что это мы убили Ришелье, что будет? Как минимум, очень серьезный дипломатический скандал. Максимум, война. И так со всеми. Там даже о Китае хватает всякого. И про то, что мы способствовали смене императорской фамилии, про то, какой геноцид был устроен маньчжуром. Там же просто вырезали деревни и города. И пусть в этом более всего преуспели корейцы, воины государства Чосон, неважно, это мы подстроили. Гореть мне в аду. Но это чуть позже, пока нужно сделать все, чтобы передать сыну сильное государство, чтобы даже некоторый вероятный спад не сильно повлиял на рост мощи России. «Егор Иванович, ты еще присмотри за Скопиным все же», — сказал я и приказал принести мне чаю. «Уже через час будет большой императорский совет, правда, в очень усеченном варианте. Впрочем, мне только важен доклад Луки Мартыновича. Есть у нас проблемы в экономике, нужно решать, как двигаться дальше. И это в то время, как только-только стали распространяться бумажные деньги. Как бы с введением новых денег не ассоциировались сложности в перепроизводстве и обесценивании серебра. Слишком много его нашли на Урале, забрали у маньчжуров, в Европе награбили. «Чудо, какой вкусный чай, твое величество», — сказал Егор. «Не умеешь придворные беседы вести, так нечего и пробовать. Чай ему вкусный. Ты мне, России, нужен не для того, чтобы расхваливать дрянной чай, а чтобы оборонять наше отечество от тайных и явных врагов», — наставлял я боярина Игнатова. «А что до чая, так это грузинский. Ну, почему нормальные, даже хорошие саженцы, посаженные в подходящих климатических условиях, не дают тот самый чай, который произрастает в Китае? Но я иногда могу попить и такой, чтобы продавался. Все же пьют и нахваливают только потому, что я такой напиток употребляю. А что делать? Чая насадили много, не губить же плантации. На, взгляни». Я протянул папку с докладными. Игнатов взял и стал бегло просматривать бумаги. Была у него такая система, когда Егор очень быстро ознакомлялся с документами, после прислушивался к своим ощущениям, первой реакции на прочитанное, но потом изучал бумаги скрупулезно, часто с пометками. «А, зачем это, твое величество? Вот тут написано о том, что зверя морского бить, прозванного Каланом. Так что в Сибири пушной зверь перевелся, кабы через океан в Америке плыть», — задавал правильные вопросы боярин Игнатов. «Вот и я думал, что освоение Аляски, как и остального западного побережья Северной Америки за государственный счет, это лишнее и пока что не своевременное. А вот частный бизнес тут поработать может. Нужно будет объявить конкурс товариществ или группы товариществ на освоение Аляски и Калифорнии. Нет, эти регионы будут называться Новоархангельское воеводство и Новомосковское. Могу я спросить тебя, государь, ты ждешь изменений работы тайного приказа?» — спросил Егор. «Да, я желаю усилить работу внутри державы. Твое ведомство повинно усилить надзор внутри державы, особливо среди дел купцов и промышленников. Поработай с Лукой Мартыновичем, но тебе все держать под надзором. Важно работать так, кабы не было заметно иным», — давал я наставление Егору. Не сказать, что я полностью уверен в компетенции боярина Игнатова, но вот в чем на данный момент он хорош, так в том, что честен, и до сего момента, за что не брался с упорством, настырно, но добивался нужных результатов. «Ты здесь чаю попей, да бумаги обстоятельно почитай», — сказал я, оставляя Игнатова одного в комнате. Пока было время, решил навестить Ксению. Что-то она приболела, и есть подозрение, что это пневмония. Рентгеновские лучи мы не изобрели, я об этом направлении физики знаю чуть больше, чем ничего. Можно только лишь по косвенным признакам. «Ну как ты, родная?» — спросил я, зайдя в спальню к жене. Учитывая то, что чуть ранее похожим образом болел старший сын Ваня, консилиум лекарей постановил держаться на расстоянии от больной. Понятие о вирусах я распространил, хотя наука еще не доросла до их выявления эмпирическим путем. Между тем, пользуясь знаниями из будущего, нам удалось локализовать и избежать немало масштабных эпидемий. «С Божьей помощью, родной», — отвечала женушка, при этом подарив мне улыбку. «Значит, не все так плохо, раз улыбается». Мы некоторое время смотрели друг на друга. За время нашей совместной жизни мы научились не только смотреть друг на друга, но и смотреть в одну сторону. «Удачный брак, полдела для успешного мужчины. Иди уже», — сказала Ксения и махнула рукой. «Я после совета зайду», — сказал я и направился в тронный зал, где уже собрались ближние бояре. И все-таки кое-кто из нас изрядно постарел, а кто-то не собирается даже выглядеть по-взрослому. К примеру, Лука уже без трости не ходит. Причем, этот предмет у него не бутафорский. Что только не думали наши лекари над тем, как подправить варикозное расширение вен Луки Мартыновичу, так пока и не придумали, несмотря на обещанную премию в 5000 рублей за изобретение способа лечения. Здесь нужна операция, делать которую никто не умеет. Еще и сердечко у Луки уже прихватывает. А ведь ему лишь немного за 50, много работал, сгорел на работе. И, может, есть уже и кем его заменить. Но как, например, заменить Ломоносова, Менделеева? У них могут быть достойные ученики, продолжатели, но второго Ломоносова уже не будет. Другое дело Скопин-Шуйский. Еще кое-что из прошлой жизни вспоминается. И я сравнил бы молодость главного военного Российской империи с актером из будущего Дмитрием Харатьяном. Тот тоже очень долго оставался вечно молодым. Если бы Михаил Васильевич еще не брил бороду, так мог казаться и постарше, а так, пацан пацаном. Вот только этот пацан дает жару всей Европе. Давай, Михаил Васильевич, с тебя начнем. Желаю сперва добрых вестей, сказал я, указывая Скопин Шуйскому. Твое императорское величество, Скопин Шуйский степенно поклонился, обвел взглядом присутствующих и начал свой доклад. По всему видно, что переброска русских войск в Сербию и на Пелопоннес закончилась. Через пару дней Михаил Васильевич Скопин Шуйский отправится в русский город София, что расположен на болгарской земле. Именно там будет находиться ставка Верховного командования. Есть уверенность, что ненадолго центр принятия военных решений будет в Софии, и уже скоро ставка переместится куда-нибудь в район сербско-русского города Белграда. Герцог Гонзага явно что-то перепутал. Этот католический проходимец объявил себя императором Восточной Римской империи, апеллируя тем, что он, дескать, потомок последнего русского императора. Авантюрист взял вместе с монетами Афины и объявил их временной столицей империи. При этом, паршивец подло вырезал всех русских, которые были до того при его войске. Весьма опрометчивый поступок. Важно то, что местное население начинает склоняться в нашу сторону. Являющиеся, по сути, бандитами маниоты грабят всех и каждого. А в Афинах так и вообще устроили языческие игрища, посвященные богу Посейдону. Некоторые современники утверждали, что маниоты втайне так и не отошли от язычества. Подобное было допущено из-за того, что все русские силы были направлены на уничтожение, либо приведение к соглашениям осколков Османской империи. У этой державы был огромный потенциал, и, несмотря на то, что мы разбили их главные силы, взяли Карс, Трапезунд, Синоп, курды, армяне восстали, турки устроили сущую партизанскую войну. Даже в Царьграде и через полгода после его освобождения ночью ни армянину, ни греку, ни русскому тем более, на улицах города делать было нечего, убивали. Одной из причин, почему я назначил Егора Игнатова главой тайного приказа, было как раз то, что он очень качественно сработал в Царьграде, как и в других ранее османских городах. Цесарцы прислали посла, готовы предложить многое, токмо кабы мы не встревали в войну, сказал недавно назначенный главой приказа иноземных дел Юрий Игнатьевич Татищев. Чуть менее года назад я его назначил главным по иностранцам. После неудавшегося покушения на меня и попытки государственного переворота, даже не обвиненный в измене, Семен Васильевич Головин попросился в отставку. Таких многоопытных государственных деятелей можно либо казнить, либо использовать по назначению. Так что Головин отправился на Балканский полуостров, где будет помогать Пожарскому налаживать взаимосвязь между этническими сообществами бывшей Османской империи. Что они предлагают? Ты же, Юрий Игнатьевич, переговорил с послом, спросил я, а что еще они могут предложить? Татищев усмехнулся. Император Фердинанд говорит, кабы мы брали людей сколь пожелаем, а коли пришлем ему войска, так русские могут брать цесарские города и грабить их по своему усмотрению. Ничего у них уже грабить, по-стариковски бурчал Лука Мартынович. Да, за почти два года войны, благодаря нам весьма интенсивной, мы награбили уже столько, что многое просто обесценилось. Вижу, что ты, Лука Мартынович, рвешься сказать. Ну, скажи. Я посмотрел, как болезненно и со скрипом встает со своего стула мой верный соратник и советник по всем экономическим вопросам и махнул ему рукой оставаться в положении сидя. Нельзя нам, государь, более людишек. Перегретые мы, а торговля сильно идет на спад. Кабы мы в упадок не вошли, сурьезны, начал возмущаться Лука. В общей сложности разных народностей за последние полтора года в Россию перебралось более 1,5 миллиона. Это немцы, поляки, много чехов, даже греки, болгары и сербы. Есть среди переселенцев и англичане с французами, и голландцы с датчанами. Устроенный нами хаос перенасытил Россию людьми. Закончившаяся полгода назад перепись установила численность населения в 29 миллионов человек. При этом некоторые народности Восточной Сибири крайне сложно поддаются подсчету. Безусловно, Российская империя в нынешних ее пределах может вместить намного больше людей. Вместить – да, прокормить – нет. Когда люди переселяются, чтобы они не померли с голоду, им нужно предоставлять продовольствие, инвентарь, помогать с обработкой земли. Если бы в год в Россию прибывало из-за рубежа по 350-400 тысяч человек, то была бы только польза. Но такой наплыв людей является проблемой. В том числе приходится сильно тратиться на обеспечение правопорядка. Таким образом, нужно придумать, как изымать серебро, токмо, чтобы повысить его стоимость. Если так далее будем расходовать, после обесценивания денег начнется их резкое удорожание, и никаких более людей, окромя ценных размыслов, нам не нужно». Последние слова Лука чуть ли не прокричал. Я посмотрел на Скопина Шуйского, который был в задумчивости и что-то писал в свой нотатник-блокнот. «Михаил Васильевич, ты сразумел, что нужно от армии?» – спросил я. «Бить сильно и принуждать к миру», – кратко ответил головной воевода. «Расповедай, Михаил Васильевич, что успел Густав Адольф натворить, пока не погиб», – сказал я, вновь предоставляя слово Скопину Шуйскому. За год активных военных действий Густав Адольф смог трижды разбить имперские войска, а, когда подошли французы к Ганноверу, то объединенное голландско-шведское войско под командованием того же Густава Адольфа просто унизило д'Артаньянов, а потом на эскорт шведского короля было совершено нападение неких католиков. Вот тогда и был убит Густав Адольф. Что это был за отряд, до сих пор ходят разные споры. Между тем, чтобы хоть как-то нивелировать свое грандиозное поражение, французы приписали убийство шведского монарха на свой счет, мол, отомстили. Теперь шведы контролируют просто неприличные территории. Померания, Бранденбург, Верхняя Силезия, часть Саксонии и ряд других областей. Наше иноземное ведомство уже предъявило Регенскому совету при шведском короле Карлиха документ, по которому Густав Адольф обещал отдать все прибалтийские земли с городом Нарвой России за участие Русской империи в войне на стороне шведов. Уже получен ответ. Шведы согласились. У них разброд и шатание после смерти Густава Адольфа, а в армии начинается дезертирство. Жесткая дисциплина и военные успехи у многих связывались с именем погибшего короля. Участие России обусловлено еще тем, что испанцы сильно активизировались и направили в Центральную Европу просто неприличное количество войск. И пусть эта армия состоит из разного рода итальянцев, но и испанских войск там более, чем достаточно. Император Фердинанд также чуть ли не продает фамильное серебро, чтобы оснащать очередную свою армию. При бездействии Англии, все же решившиеся отсидеться на островах, дела у протестантов весьма плохи. Вот мы им и поможем, чтобы сохранить баланс сил. При этом мы не собираемся воевать в долгую, а только лишь принудим к миру, документ о котором уже готов, а город Рига может принять большую европейскую конференцию. Еще два часа обсуждали разные мелочи, как и переход Альбрихта фон Валенштейна в русское подданство. А после я, уставший, но довольный, закрыл совещание, желая отправиться к любимой жене. Работайте, бояре, все только начинается. Эпилог. Москва. Наши дни. Альтернативная реальность. Пресс-конференция, посвященная изданию скандальной книги «Лжец на троне», длилась уже второй час. Историк и писатель, создающий свои провокационные книги под псевдонимом Рюрик Давний, отбивался от нападок отечественных журналистов, впрочем, как и отражал и критиковал всякую лесть и заигрывание со стороны зарубежной прессы. Не получилось у иностранцев создать из Рюрика символ борьбы с имперским режимом Рюриковичей. Полтора года шло всякого рода согласование, чтобы выпустить эту книгу. До этого еще два года автор добивался разрешения на проведение теста ДНК, используя останки Ивана Грозного и Дмитрия Иоанновича. Рюриковичи никак не хотели позволять копаться в прошлом своей династии. Как все же удалось Рюрику Давнему провернуть задуманное, даже он умалчивает, но категорически отрицает, что какие-либо иностранные агенты влияли хоть как-то на написание книги. Газета «Русская Америка», Джон Селиванов, представился очередной журналист. И все же, господин Давний, вы нанесли удар императорской семье, при этом утверждаете, что являетесь монархистом. Автор нашумевшей книги улыбнулся и пристально посмотрел на гражданина русско-американских земель. Уж большего удара по Рюриковичам, чем нанесли вы с войной за независимость 100 лет назад, для России придумать было сложно. Между тем, я напомню, что сын Дмитрия Великого, Иван В. Дмитриевич, женился на Марии Михайловне Скопин-Шуйской. Если мы возьмем в расчеты все те браки, которые были впоследствии с Бурбонами, Габсбургами, иными фамилиями, то нынешние Рюриковичи – самое родовитое семейство во всей Европе. Невозможно перечеркнуть все те брачные союзы, которые были после Дмитрия Великого. Императорский вестник, Марина Вишенкова, красивая эффектная женщина, встала и, прежде чем задать свой вопрос, показала всем свою идеальную фигуру. И все же вы называете Дмитрия Ивановича великим, а книга называется «Лжец на троне». Не находите очевидное несоответствие в названии и в ваших словах. Мариночка, ухмыляясь и чуть ли не облизываясь на эффектную женщину, отвечал автор. На первый взгляд и вы не совсем соответствуете профессии. При ваших шикарных внешних данных заниматься серьезной журналистикой кажется невозможным. Но вы здесь, и кроме привлекательной женщины я вижу в вас и грамотного журналиста. Так что же мешало Дмитрию Ивановичу быть одновременно лжецом и величайшим правителем в истории России, по сути, построившим современную Российскую империю? Газета «Лондон Сити», Уильям Карс, представился очередной иностранный журналист. В своей книге вы подробнейшим образом разбираете так называемый «тайный архив Липунова». Императорская семья даже в общественном пространстве требовала признать эти документы подделкой. Как можно называть Дмитрия великим, если он совершил столько грязных поступков? Франция негодует, как и не понимает, зачем было убивать простого епископа Ришелье, который только рвался к власти, но не был ею. Убийство императора Ивана XII – это поступок чистый. Напомнить, кто убил того русского государя. Пожалуй, следующая моя книга будет называться «Грязные делишки англичан», – усмехнулся Рюрик Давний. Паршивое название, словно дешевого детективчика, не удержался и нарушил регламент английский журналист. Возле возмущенного английского журналиста быстро обнаружился агент службы телохранителей, и Уильям Карс замолчал. Никому и никогда не хочется связываться с этими церберами режима. РЕН-ТВ, Игорь Ставицкий, представился журналист, вызвав у многих присутствующих улыбку. Как вы относитесь к расследованию нашей телекомпании, посвященному теме попаданчества? На наш взгляд, все указывает на то, что Дмитрий Великий был человеком из далекого будущего, а также он был пришельцем с планеты Нибиру, и вовсе не человек, а аннунак, писатель рассмеялся. Простите, конечно же не аннунак, точно рептилоид. Все присутствующие поддержали Рюрика улыбками и смехом, а некоторые даже поаплодировали его юмору. Господа и дамы, я намерен заканчивать пресс-конференцию и хотелось бы последним словом сказать следующее. Кем бы ни был Дмитрий Великий, он поистине велик. Его методы не всегда были белоперчаточными, но он вывел Россию из Марианской впадины на вершину Эвереста. Нынешней императорской семье, как и всем нам, русским людям, важно чтить этого человека, восхищаться им. И, если бы в Российской империи такие лжецы рождались хотя раз в 100 лет, то наше государство еще больше процветало, и вы, Рюрик Давний, посмотрел в сторону русского американца, даже не подумали бы отделяться от великой Русской империи. Как говорил Дмитрий Великий, работайте, бояре, все только начинается.